море счастья где-то рядом. Ты меня обними, о любви расскажи своим нежным светлым взглядом. Теплых вод океан, удивительных стран позовет под шум прибоя, позабыв про дела, как морская волна.